Хорошая речь. Что же это? Так что же такое сегодняшняя хорошая речь? Попробуем представить себе ее в общем виде. Адекватные обстоятельства поведения и понимание цели разговора. Внимательность к партнерам. Умение слушать другого. Осмысленность, содержательность высказывания. Лексическая и стилистическая точность. Образность речи. Чувство слова, убедительного и уместного для всех участников. Разборчивость. Владение собой, голосом, дыханием, дикцией.